Глава вторая. Бич Божий. Оспа. Канун войны совпал со зловещим шествием оспы по Европе. И эта зараза не щадила ни хижин, ни дворцов королей. Совсем недавно умерла от оспы невестка Марии Терезии. А сейчас маменька спешно устраивала счастье своих дочерей. Руки старшей дочери Иоганны просил Фердинанд IV, король Сицилии и Неаполя. Но перед свадьбой мать заставила Иоганну молиться над прахом усопших предков. Надышавшись миазмами мертвечины, невеста скончалась от оспы, но Мария Терезия, горестно рыдая, утешила жениха. Такова воля Божия. Но уже подросла Юзефа. «Однако ты не думай, — сказала она Юзефе, — что покинешь Вену ради Неаполя, прежде не покаявшись на гробах достославных предков». Бедная девушка упала в ноги матери. «Пощадите меня! Я не в силах исполнить ваших желаний. Там лежат эти страшные мерзкие трупы. Избавьте, умоляю вас!» «Нет, до свадьбы ты должна покаяться. Безгрешна я, в чем же каяться? Тащите ее!» — распорядилась императрица. Невесту силой завлекли в подземелье церкви святых капуцинов, где мать заставила ее лобызать оскаленные черепа пращуров. Тут же лежала и недавно умершая от оспы невеста, которую болезнь изуродовала до такой степени, что ее тело не поддалось даже самому интенсивному бальзамированию. Едва выбравшись из склепа, Юзефа вскоре ощутила боль в крестце, и врачи определили оспа. Вместо беззаботной жизни под солнцем Неаполя девушка погрузилась в мерзкую усыпальницу своих достославных предков. Бравый король Сицилии выразил недовольство. «Видит Бог, как я терпелив, но снова объявлен траур в славном доме Габсбургов. Вы звали меня в Вену ради веселья, а я уже второй раз тащусь за погребальными колесницами. Потерпи, король, у меня есть еще Каролина». Дни траура, чтобы не скучать, Фердинанд IV скрасил шутовским представлением похорон Юзефы. Своего пажа нарядил покойницей, положил в гроб, а лицо его обкапал горячим бразильским шоколадом, имитируя оспенные язвы. «Не хватает лишь гноя и зловония», — веселился король. В церемонии похорон шутовские соболезнования принимал высокообразованный английский посол сэр Уильям Гамильтон. «Каролина счастлива быть твоей женой», — сказала королю Мария Терезия. «Но прежде я заставлю ее покаяться на гробах своих предков, как положено в древнем доме благочестивых Габсбургов». Тут воспротивилась сама Каролина. «Нет», — заявила она, — «лучше я выброшусь в окно, но не полезу в эту вонючую яму, чтобы потом сгнить в ней заживо». Ее страстно поддержала юная сестра Мария Антуанетта, будущая королева Франции, которой суждено погибнуть под ножом гильотины. Императрица обругала дочерей безбожными еретичками, сказав при этом, что в старые добрые времена таких лечили на кострах. «Ладно, я сама замолю ваши грехи». Она забралась в склеп и сидела там на родимых трупах, плача о заблудших душах юного поколения. Маменьку сам черт не брал. Она выбралась оттуда жива и невредима. Молодецкий весельчак Фердинанд IV женился на Каролине и, восстав с ложа Гименея, отправился на рыбную ловлю. Обо всем этом русский двор был извещен через донесение своего посла князя Дмитрия Голицына. Скромный человек, он не стал писать Екатерине, что в разгар оспы при дворе Габсбургов ему посчастливилось спасти семью одного музыканта, в которой оспа выжгла глаза мальчику, и все думали, что он ослепнет. Звали этого мальчика Вольфганг Амадей Моцарт. Петербург долго выражал презрительное возмущение. Какое беспримерное ханжество, какая дикость! Впрочем, всему миру известно, что племя Габсбургов состоит из одних ненормальных. У нас такого изуверства никогда не случится. Брейгель на картине «Слепые» увековечил ужас Европы. Глаза его слепцов, падающих один за другим в канаву, выжрала оспа. Россия тоже знала скорбные вереницы людей с поводырями. Оспа сделала их слепыми, жалкими нищими. Екатерина не могла скрывать своего страха. «С детства, — депешировала она Фридриху II, — меня приучили к ужасу перед оспой. В каждом болезненном проявлении я уже видела оспу. Весной я бегала из дома в дом, изгнанная из города. Я была так поражена гнусностью подобного положения, что считала слабостью не выйти из него». Оспенный мартиролог XVIII века был страшен. Едва ли один человек из тысячи не переболел оспою. Казалось, человечество покорилось року, а могучая зараза обгладывала заживо сотни, тысячи и миллионы людей. Оспа уже гнездилась в Зимнем дворце, и знакомые императрицы, молодые, цветущие и веселые женщины, переболев оспою, снова появлялись на балах, но уже покрытые рубцами, изъязвленные, несчастные.